Часть первая. Ритуалы разума. Еще не поздно исцелить твои мысли. Будь лучшей в худшей ситуации. Начни там, где ты сейчас. На канале Comedy Central, где я работаю последние 5 лет, проводится бизнес-ланч для стажеров. Во время его наши трудолюбивые, милые и такие наивные, что мне стыдно вспоминать свою молодость стажеры, спрашивают совета у нас, руководителей. Вопросы обычно одни и те же. В. Каково быть женщиной в Голливуде? О. У тебя есть 10 часов? Только давай поговорим не в этой комнате, где полно моих коллег-мужиков. В. Как сделать хороший сериал? О. Без понятия. Я просто нахожу самые большие таланты, молюсь и не путаюсь под ногами. Тот, кто говорит, что все происходит иначе, либо знает какой-то страшный секрет, либо задавака. В. Каким был ваш первый большой прорыв? О. Когда-то я была на таком же ланче, устроенном дневным шоу с Джоном Стюартом. И мой собрат-стажер задал такой же вопрос. До этого я никогда не работала на телевидении, и меня поражала скрупулезность данной передачи. Джон? Я не настолько близко была знакома с Джоном Стюартом, чтобы звать его Джоном. Это было бы невероятно. Джон торчал в студии буквально целыми сутками каждый день, наблюдая за всем. И его окружали, ну, очень умные люди, на которых хочется быть похожей. Они целеустремленны и преданы своей работе. Снуют с чрезвычайно важным видом и совершенно не интересуются нами, скромными стажерами. Когда, наконец, нам удалось поговорить с самим Джоном, другой стажер спросил, каким был его первый большой прорыв. Джон, не раздумывая ни секунды, строго ответил. «Больших прорывов не существует. Есть только серии крошечных прорывов. Главное — работать, не покладая рук, и делать все возможное для каждого маленького прорыва. Джон Стюарт всегда есть, был, будет моим героем. Поэтому я впитала его слова, запомнила и стараюсь следовать им всегда. Весь семестр на дневном шоу я выполняла свою миссию. Была лучшей на самых худших работах в надежде на мой собственный маленький прорыв». Заметив, что корреспондент любит овсянку, но к его приходу в офис ее уже съедают, я сохраняла для него пакетики и клала ему их на стол вместе с миской и ложкой. Увидев, что персонал раздражают стажеры, которые постоянно выпендриваются, пытаясь перещеголять друг друга и быть замеченными, напрасно, я вела себя тихо и вежливо. Однако самой большой моей заслугой стала чистка капсульной кофемашины. Каждый вечер после репетиции Джон готовил себе кофе со льдом на маленькой кухоньке за дверью студии. Я обратила внимание, что аппарат часто оставался грязным, без воды или, того хуже, в нерабочем состоянии, и представила, как сильно это нервирует Джона. Он работает над одной из самых смешных и важных передач на ТВ и не может получить какой-то средненький капсульный кофе. Ну уж нет. Только не при мне. Так случился мой первый маленький прорыв. Я носилась с машиной, как с писаной торбой. Чистила ее, заполняла, разбирала, собирала, проверяла, чтобы все было идеально. Я прочитала в интернете, как ее чинить, и практиковалась дома, купив похожую модель. Немалую часть дня я посвящала заботам о том, чтобы прибор исправно работал, и Джон в любую минуту мог выпить кофейку. Я не считала, что помешалась на этой машине. Нет, это был мой личный вклад в любимое шоу. Если я не стану его сценаристкой, если так и останусь навсегда жалкой стажеркой, по крайней мере, эта жалкая стажерка в любой момент сможет починить одну из самых важных вещей в любой творческой среде — кофемашину. Я не знаю, что впечатлило продюсеров. Чистка кофемашины или мое вежливое молчание. Но в конце семестра они помогли мне получить стартовую должность на Comedy Central. Вся остальная моя карьера выросла прямиком из решения быть лучшей в том, что казалось мне худшим. Сегодня я говорю молодым людям, которые просят профессионального совета. Будь лучшим в худшей ситуации. Хватайся за любую странную и мелкую возможность, которая подворачивается, и выжимай из нее максимум. В идеале это заметит кто-нибудь крутой. Но в любом случае, ты заметишь и почувствуешь гордость за хорошо сделанную работу. Пусть она и дурацкая. Проще говоря, начни там, где ты сейчас, сильно не переживая о том, как далеко придется идти. После 25-го дня рождения я решила начать там, где была в тот момент. На покрывале в цветочек. Я понимала, что раз дело дошло до исцеления моего собственного разума, мне придется проявить ту же настойчивость, заботу и внимание, которыми я осыпала кофемашину. Нельзя отлынивать. Нужно разобраться, что не так с контейнером для воды, и изо всех сил постараться его починить. Мне придется быть внимательной и терпеливой, зная, что иногда машину просто глючит без всякой причины, и она отказывается работать. А мне остается только смотреть на зловещий красный огонек. У меня не было инструкции от моей собственной головы. Зато я могла руководствоваться цитатой от Джей Зет. «Только я могу себя остановить. Я остановлюсь, когда заиграет хук». Я искренне верю первым словам этой строчки. Я не совсем понимаю, что оно имеет в виду под хуком. Хук — крючок. От английского «хук» — «крючок» называют часть песни или музыкальной композиции, которая выделяется ритмом или мелодией и особенно привлекает внимание, цепляет слушателя. Начни там, где ты сейчас. Где бы ты ни была, будь лучшей в худшей ситуации.